«Если моя помощь не нужна, — произнес Павлуш, — я пошел на склад. Займусь разборкой». «Идите», — сказала Клавдия. «А после обеда будете готовить биоскаутов. Завтра начинаем выполнять программу». «Знаю». Павлуш перешел во второй складской отсек. Контейнеры с оборудованием и припасами были сложены в четком порядке. За разгрузкой следила Клавдия. При виде ее даже роботы дрожали. Здесь было душновато. Павлыш подошел к кондиционеру и перевел его на деление. Тот зашуршал веселее. Павлышу показалось, что он слышит, как движутся, избирательно отсеивая все вредное и чужое для помещения, тончайшие лепестки многочисленных фильтров. Начиналась самая сложная для Павлыша часть подготовительной работы. Надо было отыскать в этих аккуратных штабелях ящиков именно те 23 номера, в которых хранятся разобранные биоскауты, анализаторы, приемные устройства экспресс-лаборатории, диагносты, полевооперационная, прозекторская и что-то еще. Павлыш с грустью подержал в руке табличку со списком оборудования, понимая, что по крайней мере 3 из 4 месяцев он проведет в поисках и сборке своего хозяйства. Но более всего хотелось отыскать контейнер, в котором лежали микрофильмы. Павлыш опасался, что, проверяя при погрузке багаж, Клавдия изъяла заветный ящичек, в котором Павлыш вез запас детективов и фантастических романов. Он понял, что микрофильмы лежат в 16-м контейнере, который благополучно заставлен 6-м и 34-м, самыми тяжелыми из контейнеров. Но ведь не ждать же, пока Салли заактивирует серворобота, чтобы тот таскал тяжести. Стараясь не шуметь, Павлыш сволок в свободный угол контейнеры, добрался до заветного ящика, открыл его. Самые худшие опасения оправдались. И он возненавидел Клавдию. Конечно же, она отыскала коробку с художественной макулатурой и вместо нее засунула свою коробку, крайне ценную для науки. Разочарование, хотя и ожидаемое, было глубоким и болезненным. Павлыш понял, что именно без детективов он не протянет и месяца в обществе этого овода. Павлыш присел на контейнер и постарался убедить себя, что ему повезло, потому что теперь он сможет больше времени уделять полезному труду, и шансы сделать ценный вклад в науку резко увеличатся. Убедить себя ни в чем не удавалось, и Павлыш начал сочинять патетическое заявление об уходе ввиду садистской жестокости, проявляемой начальством к коллективу станции. Тут открылась дверь, вошла Салли и присела на соседний контейнер. Она была крепкой, склонной к полноте русоволосой женщиной с умными зелеными глазами и полными, хорошо приспособленными к улыбке губами. «Я помогу вашему горю», — Салли широко улыбнулась. Она поднялась, подошла к стопкам контейнеров. «Идите сюда, Слава». Они вытащили второй сверху контейнер с маркировкой 57. Это означало, что он относится к геологической группе грузов. Салли открыла его и достала заветную коробку с микрофильмами. «Это вы сделали», — обрадовался Павлыш, еле удерживаясь, чтобы не обнять очаровательную, добрую, любезную Салли. «Она вынула, а вы положили». «Все не так просто», — сказала Салли. «Клавдия никогда бы не решилась оставить что-то, принадлежащее не ей, тем более без разрешения. Мы перекладывали вещи, а ее микробур не умещался. Вот мы и поменяли местами». «Все равно спасибо». «А я больше люблю классику». «А Клавдия? Геологический справочник?» «Справочник. И Анну Каренину. Она всюду возит с собой Анну Каренину. Как только ей плохо, начинает читать. Смотрите, чтобы сегодня она за нее не принялась. Она так переживает из-за вас». «Из-за меня?» «Ей кажется, что вы над ней все время смеетесь». «Нет, что вы, далеко не все время», — ответил Павлыш, чем развеселил добрую Салли. Иллюминатор в складском отсеке был небольшим, и потому, когда к нему подошла абразина, сразу стало темнее. И Павлыш, и Салли эту перемену в освещении почувствовали. Абразина была почти белой, И если у нее были глаза, то они скрывались под жесткой длинной шерстью. Зато зубы, торчавшие вперед, ими Абразина хотела испытать крепость стекла, были коричневыми, и Павлыш подумал, что Абразина их никогда не чистит. Между зубами, как за частоколом древней крепости, сидели блестящие маленькие существа, похожие на недозрелые лимончики. У лимончиков тоже были зубы. Лимончики выбирались из своей крепости и, неизвестно чем, цепляясь за гладкую поверхность, разбегались по стеклу. Двигались они так быстро, что сливались в зеленоватое мерцание. Абразина закрыла пасть. Павлыш сообразил, что Салли держит его за руку. «Испугались?» — спросил Павлыш. Салли убрала руку. «Из прогулки ничего не получится», — сказала она. «Я так надеялась, что здесь можно гулять». «Вот и моя первая статья в космозоологию», — проговорил Павлыш. «Особенности симбиотических сообществ на планете... Как она называется?» «Вы можете думать о посторонних вещах. Вы очень хладнокровный, Слава. А я сейчас умру от отвращения». «Вы только задумайтесь, какими отвратительными мы кажемся этим существам!» Белая безглазая морда исчезла. Лимончики засуетились еще больше. Видно, испугались, что их дом ушел. Салли вызвала Клавдию. Клавдия кинула лишь один взгляд на лимончиков и тут же принесла свою камеру, уже распакованную и готовую к работе. Горький упрек в адрес Павлыша. Черный хлыст ударил по стеклу, распоров одного из лимончиков, и его сок желтыми потеками пополз по стеклу. Остальные лимончики замерли. Хлыст полз медленно, расширяясь, пока не превратился в полосу шириной 10 сантиметров. Полоса сложилась в трубку, и лимончики начали послушно в нее проваливаться. Через несколько секунд стекло стало пустым, только остатки желтого пятна напоминали о трагедии, которую они сейчас наблюдали. «Мы до сих пор не включили внешние камеры», — напомнила Клавдия. «Даже не знаем, что творится снаружи». «Спасибо, что не забыли мои детективы», — сказал Павлыш. «Пожалуйста, вспоминайте иногда о своей работе». «Я помню. Я даже помню латынь. И могу давать страшные названия всем гадам, которых мы увидим за окном. Для этого берутся латинские слова со значением «гадкий», «страшный», «отвратительный» и добавляется имя открывателя. Нам с вами представляются широкие возможности». Клавдия вышла. Салли посмотрела ей вслед. «Когда решите кого-то назвать моим именем, поищите не очень гадкое латинское слово». «Вашим именем мы будем называть только мотыльков», — пообещал Павлыш. В жилом отсеке Клавдия звенела посудой, накрывала на стол. «А здесь может быть разумная жизнь?» — спросила Салли. «Вряд ли. Тестовские пробы ничего не обнаружили. Да и общий биологический уровень развития низок». «А все-таки?» «Все-таки мы сможем сказать, когда будем улетать отсюда». «Я очень люблю новые планеты. Сначала полная темнота, как будто ты только что родился, а потом начинаешь вживаться в этот мир, и становится светлее». Павлыш снова подошел к иллюминатору. Мелкие насекомые ползали по стеклу вокруг желтых подтеков. Снег прекратился, лес был пуст, насторожен. «Да чего мы здесь чужие?» — подумал Павлыш. «Маленькие кусочки протоплазмы в пластиковой оболочке. Поймем ли мы этот мир? Отвергнет ли он нас? Или просто не заметит нашего присутствия? Ближайший человек находится в миллиардах километров отсюда». «Ну вот», — отозвалась Салли, — «зачем угадывать мои мысли?» «Но миллиарды километров не так уж и много», — заверил Павлыш. «Наше существование зарегистрировано везде, где только можно. В космофлоте, на Земле 14, в дальней разведке, в ЦКИ. Нам идет стаж и насчитываются премиальные недели. Если с нами что-то случится, поднимется большая буча. Спасательные крейсеры кинутся сюда со всех концов галактики». «А если опоздают?» «Для того, чтобы не опоздали», — произнес Павлыш назидательно, — «мы должны себя хорошо вести и слушаться тетю Клавдию, и ничего плохого не случится. Главное, мыть руки перед едой». «Я догадалась», — сказала Салли. «Вам одиноко, и вы уже жалеете, что полетели с нами». «Ни в коем случае». Павлуш продолжал смотреть на лес. Ему хотелось увидеть в нем хоть какое-нибудь движение, жизнь. И ему показалось, что деревья начали медленно, будто вступая в сомнамбулический танец, покачивать ветвями, изгибать стволы, подчиняясь общему, как бы рожденному отдаленным боем барабанов, ритму. Станция поиска затаилась на краю большого леса. После первых двух дней активности, суматохи, установки купола, разгрузки, наступила тишина. Никто не выходил из станции, и ее тонкие двойные стены заглушали любой звук, раздававшийся внутри. Неподвижное не пугает. Лес начал привыкать к тому, что рядом с ним живет чужое. Павлуш, хоть и был очень занят в эти первые дни, с любопытством наблюдал за процессом вживания станции в новый мир. Тем более, что уже были включены камеры внешнего наблюдения, работал метеопункт, а буры, установленные под геокуполом, принялись шустро вгрызаться в землю. Началось познание леса и земли, объективное, не связанное с органами чувств, потому что приборы немедленно кодировали информацию, а закодированные понятия ведут к обобщениям закономерным, потому что все планеты состоят из одних и тех же элементов, даже чаще всего в тех же сочетаниях, а живая природа подчиняется общим законам генетики и состоит из тех же белков в любом месте галактики. Разница не в биологической сущности, а во внешних особенностях. Поэтому Павлыш все время ощущал неудовлетворенность от расхождения между накоплением объективных знаний и полным чувственным невидением. Он понимал, что безумие — выйти наружу, глубоко вдохнуть этот живой, нестерилизованный воздух, размять в руке лист дерева или сорвать травинку и понюхать ее. Он знал, что за спокойствием окружающего мира таятся силы, враждебные человеку, не потому что они направлены именно против человека, а потому что они абсолютно чужды ему, не знают его и постараются отторгнуть, как только он попытается войти с ними в контакт. На третий день утром Павлош собрался запустить первый биоскаут. Всего биоскаутов было три. Им предстояло обследовать атмосферу, регистрируя химический и биологический состав ее на разных высотах. Подобные же скауты были и у Клавдии, но их задачей было снятие геологической карты планеты. Разница была в том, что в случае необходимости Клавдия могла заставить скаут опуститься на Землю и даже провести опытное бурение. Скауты Павлыша — накопители информации, о которой они сообщают по возвращении. Тогда Павлыш проглядывает препарированный скаутом отчет, просматривает снимки, определяет точки, куда следует отправляться самому. Павлыш прошел низким овальным коридором в свою лабораторию. Скауты ждали его, лежа на высоких подставках. Павлыш по программе, разработанной давно и для всех стандартных ситуаций, должен был на первом этапе послать скауты ромашкой. Каждый вылет соответствовал лепестку ромашки. Длина лепестка — 500 километров, высота полета варьируется. Эллипс первого лепестка проходил на высоте 30 километров, все последующие опускаются ниже. Таким образом, исследуется как бы цилиндр атмосферы высотой 30 километров, диаметром 1000. Сама процедура запуска была несложна. Задав скауту программу, Павлыш включал запуск, и дальнейшее происходило без его участия. Скаут подмигнул ему зеленым огоньком готовности, подставка пришла в движение, поднимая скаут к куполу, в котором открылось отверстие, достаточное для выхода в атмосферу. Павлыш, закинув голову, увидел серое облачное небо. Капля дождя упала на шлем скафандра. Павлыш стер ее перчаткой. Щелкнул запуск, Скаут медленно поднялся над подставкой и уверенно пошел к отверстию в крыше. Он поднимался, низко жужжа, как толстый жук, вылетающий на охоту. Отверстие в крыше купола закрылось. — Ну вот, — подумал вслух Павлыш, — рабочий день начался. Он включил интерком. — Клавдия, я запустил первый скаут. Сейчас выйду наружу. — Осторожнее, — предупредила Клавдия. Ее голос, чуть искаженный, в наушниках казался девичьим и почти ласковым. — Вы анбласт не забыли? — Нет, мой ангел, к тому же я взял неприкосновенный запас пищи, спальный мешок и большую палку. Заодно информирую вас, что отойду от купола ровно на 100 метров. — Слава, оставьте свои шутки. Это ваш первый выход. — Ну, скажем, второй. Не забудьте, что когда мы сюда прилетели, нам пришлось побыть около часа на свежем воздухе. — Под защитой планетарного катера, который нас спустил, — поправила его Клавдия, — и в обществе 10 членов экипажа. — Спасибо. Я буду осторожен. Не беспокойтесь. Кстати, все равно надо проверить анбласт. Он достал пистолет из кармана комбинезона. Анбласт был невелик, но тяжел. Рукоять удобно легла на ладонь. С этими бластерами бывали казусы в экспедициях. Цель оружия — иммобилизовать любого агрессора, от змеи до слона. Но выборочность его была, разумеется, относительна. К тому же эффект зачастую зависел от метаболизма хищника. Того, что одному было достаточно, чтобы мирно заснуть на неделю, другого лишь повергал в легкую дрему, а третьего могло и убить. Так что в задачу Павлыша входило испробовать оружие на местных тварях, для чего желательно доставить образец в лабораторию и выяснить действие анестезатора. Если, правда, этот образец не будет возражать. Люк переходника жадно чавкнул, прижимаясь к раме. Павлыш немного постоял у купола, оглядываясь, ожидая, как будет реагировать на его появление местная фауна. Фауна никак на него не реагировала. Павлыш не спеша пошел по редкой траве к вездеходу, погладил его мягкий бок, нависающий над ним, потом взглянул на иллюминатор геологической лаборатории. Так и есть. Клавдия стоит у иллюминатора и смотрит, умеет ли ее мальчик переходить улицу на зеленый свет. Павлыш помахал Клавдии, та подняла руку в ответ, но от иллюминатора не отошла. — Детей тебе надо, — сказал Павлыш. — 5, как минимум. Тут же он испугался, не включил ли интерком. — Нет, не включил. Она не слышала. А то бы обиделась. Теперь можно, не спеша, оглядеться. Крутой купол станции с рукавами коридоров и маленькими куполами-лабораториями стоял метрах в 200 от края леса. На эту сторону и выходил иллюминатор, за которым стоял стол Павлыша. Если обойти станцию, что Павлыш и сделал, то окажешься на пологом спуске, ведущем к большому озеру. Склон покрыт травой, а ниже из голой земли вылезали покатые спины камней, возле которых росли кущи кустов. Само озеро было серым, ровным, да и вообще весь этот мир производил впечатление спокойной серости.